Не знаешь ли ты, что такое судьба, когда наркота твою душу съедает, и ты умираешь один, не спеша? Ты думал, судьба благосклонна к тебе, она не Господь, она силы добра не имеет. Спешишь умереть, умирай не спеша, пока у тебя есть судьба, но вскоре она улетит в никуда, и ты улетишь навсегда. Ведь сам-то еще понять не успел, что жизнь у тебя одна, и ты не пытался спасти от судьбы свою грешную душу. И были твои друзья дураки, они не сумели выжить, их жизнь улетела раньше твоей, судьба их совсем не любила. И ты не пытайся спастись от нее, судьбу ты обманешь не скоро. В гробу ты не будешь смотреть в потолок, судьба о себе там напомнит. И кожа и плоть обернется гнильем, гнильем плесневатым и скорбным. Забудь о весне, ты еще не готов поверить в то, что случилось. А может, не вспомнишь об этой весне и в гроб себя рано загонишь. Но это случится, и ты не спеши, себе не прикажешь выжить. Попробуй сначала себя уважать, а там и пожить всласть успеешь.